Издательство «Эксмо». Марина Ефименюк. С приветом из другого мира. Пролог. Фостен Мейн следил, как приехавшие с королевским советником стражи, пыхтя и прея, вчетвером затаскивают в кабинет огромный прикрытый тканью портрет. Тот уперся в притолоку и застрял. Носильщики в страхе обернулись к хозяину замка. Злить темного мага, способного испепелить одним взглядом, они боялись. «Дальше!» — сухо велел Фостен. Сдержанный приказ произвел эффект магического пинка. Стражи старательно поднажали, портрет перестал цепляться за дверной проем. Тряпка собиралась гармошкой, постепенно оголяя богатую золотую раму и темный холст. В конечном итоге жалко повисла, зацепившись за уголок. Картину прислонили к стене, едва не задев светильник. С другого конца кабинета на Фостена смотрела светловолосая девица, его будущая жена. В голубых глазах бедна с интеллектом. Зато в низком вырезе платья неожиданно богато тем, что леди показывали в вырезах. Возможно, художник увлекся во время работы или решил заказчице польстить. «Ивонна Артис, хороша?» Королевский советник окончательно сорвал ткань и показным жестом отбросил на пол. «Его Величество лично выбирал. Родственники девицы в восторге!» В народе ходили слухи, что четырежды вдовец Фостен Мейн своих жен пожирал. Нашелся же идиот, готовый отдать черь на съедение колдуну. С другой стороны, старый сводник с мнением внучатого племянника или его будущей родни не считался. «Она приемная дочь?» — в недоумении вскинул бровь Фостен. «Обижаешь!» «Чистая аристократическая кровь! На три поколения ни одного конюха!» — возмутился советник. «Воспитана, вышкалена и невинна, как душа младенца!» Собственно, как и предыдущие супруги колдуна. Других у королевских свах не водилось. «Невинность королевский звездочет просчитал?» — с иронией уточнил он. Пропустив злой сарказм мимо ушей, советник торжественно вытащил из внутреннего кармана свернутый трубочкой королевский указ и собрался громко с выражением зачитать. «Уймись!» — отказался счастливый вдовец в пятый раз слушать приказ скоренько жениться от назойливого родственника. Все равно, как показывал опыт, в тексте менялись исключительно имя и возраст невесты. «Держи!» Столичный гость пересек кабинет и протянул Фостену лист с гербовой печатью. «Оставь себе!» Не стал забирать он. Бумагу советник пристроил на неприбранный письменный стол и придавил сверху шкатулкой, чтобы не снесло сквозняком. Из-под крышки угрожающе потек черный дым. Магические артефакты не любили, когда их трогали чужаки. «Свадьба в следующем месяце в семейной часовне Артисов», — объявил советник. «В указе все написано». «Поздравляю, дружище! Счастливого брака и здорового приплода! Может, теперь повезет!» Жаль, что в реальности тяжелыми взглядами невозможно не испепелить, не проклясть. Продолжать магический род Фостен не планировал, чем неимоверно удручал троюродного венценосного деда. Его Величество, возможно, успокоился бы на бастарде, однако имелась загвоздка. У мужчин из рода Мейн отпрыски появлялись лишь в законном браке. Без вариантов. Больше века назад королева Милдред навела ядреное заклятие на гулящих сыновей. Неожиданно зловредная магия расползлась по ветвистому семейному древу и перекинулась на потомков. Никто не сумел побороть. Фостона это устраивало. Детей он видел только в кошмарных снах, а уж кошмары у него были затейливые. Но едва темному магу исполнилось 30, король начал его женить. Грозил отобрать родовой замок с землями и настойчиво женил. Каждую весну новая невеста. За 4 раза не успокоился. Предпринял 5-ю попытку, юбилейную. На следующий день огромный портрет попытались вытащить из кабинета. До дверного проема не донесли. Дворецкому Вернону прострелило плечо, секретарю Хелловину отбило ногу углом рамы. «Что делать, хозяин?» — простонали калеки в 2 голоса. Стараясь справиться с раздражением, Фостен потер переносицу и проскрипел: «Оставляйте». «Мы его прикроем», пообещал позеленевший от боли дворецкий и скрюченный пошел искать, чем прикрыть ясный лик будущей хозяйки замка. Почти 2 декады Ивонна Артис взирала на Фостена с портрета, так ничем и не прикрытая. В конечном итоге он затянул холст черной магической вуалью. На следующий день в завесе внезапно появились 2 дырки, а в них томные глаза будущей супруги. Она словно издевалась и продолжала следить за женихом, вызывая в нем приступы раздражения. В одно мрачное, как настроение Фостона, утро секретарь пришел на завтрак с постной миной. Трапезы в замке в принципе никому не приносили удовольствия. Повар готовил не просто отвратительно, а чудовищно. Но заменить его было попросту неким. «Господин Мейн», — со скорбным видом проговорил Хелловин, — «у меня дурные вести». «Говори», — согласился он, втайне надеясь, что повар Тобольд все-таки сжалился и свалил из замка. «Ваша невеста ушла из жизни». «Да неужели?» Протянул Фостон, с большим интересом посмотрев на помощника. «Представляете, какая недолговечная оказалась девица!» — вздохнул тот. «Самоустранилась и выбыла из подготовки к свадьбе. Жениться не придется. Отправить ее родителям письмо с соболезнованиями». «Пусть вернут свадебные дары!» — буркнул дворецкий Вернон, ставя на стол фарфоровую супницу с кашей. Никого не смущало несоответствие посуды содержимому. После 4 жен в замке вообще было туго с приличным фарфором. Форстен искренне недоумевал, почему женщины помешаны на тарелках и чашках, но, отбывая в лучшую жизнь, каждая прихватывала сервиз. «Отправь похоронный венок. Напиши, чтобы свадебные дары не возвращали», — отдал он распоряжение и потребовал. «И портрет уберите из кабинета». «Из уважения к покойной следует провести с ней еще 4 декады, пока душа не покинула наш мир», — припомнил дворецкий вообще все религиозные традиции двуединого бога, хотя никогда не страдал набожностью. Лишь бы не вытаскивать. Фостен выразительно кашлянул. Слуги разом сникли, хмуро переглянулись и днем выволокли портрет в коридор. Потом у дворецкого прострелило поясницу, секретарю прищемило другую ногу. Только повар Табольд не пострадал. Во время перевалки картины он управлял процессом и успел отскочить, когда тяжелая бандура снова сорвалась на пол. Через седмицу Хэллоуин втянулся в кабинет бочком. Он сцепил руки в замок, опустил голову и, изображая глубокую скорбь человека, вынужденного каждый день проверять почтовый артефакт, объявил: «Господин Мэйн, у меня опять дурные вести». Фостен поднял глаза от шкатулки, которую ковырял с самого утра, а та беспрерывно кололась черной магией и чадила. Секретарь мялся. «Дед умер», — тихо подсказал маг. «Ваша невеста воскресла», — выдавил Хэллоуин. «Сегодня написали из дома Артисов. Девица здорова, счастлива и мечтает выйти замуж. Свадьба будет». «Они ее воскресили или откачали?» «В письме не уточняется. Мне очень жаль, но придется жениться». «И что делать теперь с портретом?» Секретарь шумно сглотнул. «Занести обратно?» «Не надо!» Сухо отказался Фостен лицезреть голубые глаза ожившей невесты. «Наверное, нам следует подготовить женскую половину замка», — тихонечко предложил Хэллоуин. «Нанять в городе служанок». «Зачем?» — он невесело усмехнулся. «Эта девица все равно здесь ненадолго».